Между пустыней и Средиземным морем тянулась длинная, хотя и не очень широкая, полоса плодородной земли, заселенная различными племенами, которые египтяне называли ливийцами. Часть их занималась земледелием, другая — рыбной ловлей или мореплаванием. Но среди каждого из этих племен всегда выделялись фанки головорезов, предпочитавших войну и грабеж мирному труду. Это дикое разбойничье население вымирало от нищеты или погибало в военных приключениях, но постоянно пополнялось притоком сардинин, шардана и сицилийцев шекелеша, которые в то время были еще большими варварами и разбойниками, нежели коренные ливийцы. Так как Ливия соприкасалась с западной границей Нижнего Египта, то варвары часто грабили земли фараона, неся за это суровую кару. Убедившись, однако, что война с ливийцами ни к чему не ведет, фараоны, или вернее жрецы, изменили политику. Они разрешили коренным ливийским семьям селиться на приморских болотах Нижнего Египта, а разбойников и авантюристов вербовали в армию и получали в большинстве случаев отличных солдат. Таким образом, государство обеспечило себе на западной границе мир и спокойствие. Чтобы удержать в повиновении ливийских разбойников-одиночек, достаточно было полиции, полевой охраны и нескольких регулярных египетских полков, расставленных вдоль Канопского рукава Нила. В таком положении находилась Ливия около 180 лет. Последнюю большую войну с ливийцами вел еще Рамсес III. Он оставил на поле брани целые горы рук отсеченных упавших врагов и привез в Египет 13 тысяч невольников. С тех пор никто не боялся нападения со стороны Ливии. И лишь на склоне царствования Рамсеса XII непонятная политика жрецов вновь разожгла в тех местах огонь войны. Вспыхнула же она по следующему поводу. Военному министру и верховному жрецу Херихору вследствие сопротивления фараона не удалось заключить с Ассирией договор о разделе земель Азии. Помня, однако, о предостережении Бероэса и желая сохранить с ассирийцами длительный мир, Херихор заверил Саргона, что Египет не будет мешать им вести войну с восточными и северными азиатскими государствами. Но так как уполномоченный посол царя Ассара, по-видимому, не доверял обещаниям и клятвам, Херихор решил дать ему наглядное доказательство миролюбия и с этой целью приказал немедленно распустить 20 тысяч наемных солдат, преимущественно ливийцев.